Нет, нет, не все потеряно. Надо тянуть ниточку дальше, рано еще возвращаться в Москву. Впереди замаячили фигуры покрупнее, чем этот ткачук. Не только приемщик краденого, но и некий директор. Может, ты меня как покупателя приведешь? Не, прогонит, убежденно возразил ткачук. А может, как кореша и продавца тоже прогонит. Да еще директору на меня капнет. Хе, всяких мы директоров давили, только не этого. И все. Ткачук сурово прихлопнул кулаком по ладони. Директора забудь и не гавкай. А вот с Терентием. Давай так, — подумав, предложил он. Ты где якорь бросил? Южная. Добро. Если получится, я за тобой вечером приду или к тебе приведу. Во сколько? Как стемнеет. Спустя несколько минут от коленка шел, изнывая от жары, по раскаленным плитам тротуара. По-прежнему было неясно, где ему сейчас важнее находиться, здесь или в Москве. Ведь причастность Качука к краже у Потехина еще под вопросом, а каждая минута, потерянная в этом городе, может стоить неудачи там, в Москве, где остывают последние следы той дерзкой кражи. И ответственность за это несет он от коленка, возглавляющий розыск. Но и бросить тут все на полпути тоже нельзя. Игорь взглянул на часы. Следовало что-то перекусить и связаться с Туркевичем. Кабина с телефоном-автоматом стояла возле входа в магазин. Игорь набрал запомнившийся ему номер. Капитан Туркевич, к счастью, оказался на месте. «Привет!» — буркнул Игорь, разглядывая подошедшего в этот момент к кабине человека. «Свой, — говорит, — узнаешь? Свидеться надо!» «Идите по известному вам адресу», — сказал Туркевич, видимо, нисколько не удивленный странным тоном своего собеседника. «Я буду там через 20 минут». В это время человек, стоявший возле телефонной кабины, озабоченно взглянул на часы, махнул рукой и отошел. От коленка проводил его взглядом и уже совсем другим тоном сказал Туркевичу. «Проверьте. Вышел на скупщика, некоего Терентия. Возможно, сегодня вечером состоится встреча. Ведет ткачук. Кто такой этот Терентий?» «Выясню. До встречи», — коротко ответил Туркевич. Игорь повесил трубку. Через минуту он снова плелся по залитой жарким солнцем улице, пристраиваясь к каждой очереди за газированной водой. Адрес, который дал Туркевич, Игорь помнил. Это было где-то рядом с его гостиницей. Улочка оказалась оживленной, набитой всякими магазинами, мастерскими, конторами. И в этом шумном и плотном людском потоке, захлестывавшем даже мостовую, легко было затеряться и незаметно юркнуть в любой дом или двор. Игорь, не привлекая внимания окружающих, скользнул в тесный прохладный подъезд. Освоившись с царившим там полумраком, стал подниматься по узкой лестнице. Дверь ему открыл Туркевич. Они прошли по короткому коридорчику в небольшую скромно обставленную комнату со знакомым Игорю казенным нежилым духом. В квартире не было слышно ни звука. «Обедали?» — спросил Туркевич. «Не успел. Ну, давайте хоть перекусим пока». Туркевич достал из старенького потертого портфеля термос с чаем, хлеб, свертки с колбасой и желтым кубиком масла. Все это он расставил на пыльном столе, предварительно застелив его, однако, салфеткой, и предложил. «Подсаживайтесь, заодно все обсудим». Разливая чай, Туркевич сообщил. «Терентия знаем, но подходов к нему нет. Очень осторожен. Никто ни разу на него не показал. Хотя точно знаем, принимает краденое». «Связи выявлены? Кое-какие. Махно. И он, — кивнул Туркевич. А директор? Это посерьезнее. Кличка встречается, человек нет. ни по одному нашему делу не проходил.